Глава третья. О поездке к острову русалок и об отдыхе на природе. «Он, это серьезно?» — обалдело спросила я, глядя на друга. «Чешую с хвостов русалок? Да нас же утопят и все дела!» «Не утопят», — спокойно ответила вместо него Лариса. «Но придется вам, конечно, попотеть. Эти морские стервы так просто ничего не дадут. Особенно тяжело придется тебе, дружок», — похлопала она по плечу Карла. «Ты, мальчик, красивый. Ох, и попьют они твоей кровушки». Красивый мальчик начал стремительно бледнеть, пришлось вмешаться. «Это мы еще посмотрим», — буркнула, прищурившись. «Карла могу обижать только я. Он мой напарник». Друг скорчил скептическую рожицу, так как за целый год мы ни разу даже не поссорились. Нам всегда легко удавалось найти общий язык. Потом до него дошло, что это я так пытаюсь его приободрить, и он благодарно улыбнулся. Первую половину дня мы провели, рыская по городу и выполняя заказ Марвела на травы и алхимические реагенты. По пути я, пресекая все возражения Карла, затащила его в несколько лавок и заставила купить необходимые лично нам вещи. Не в длинном же сарафане мне плыть на остров к русалкам. И вообще, я купаться хочу, в море поплавать. А эти дремучие намеряне и слыхом не слыхивали о такой вещи, как купальник. Пришлось брать решение в свои руки. В одной одежной лавке, торгующей детскими вещами, я купила короткие мальчишечьи штанишки. Благо, мои габариты позволяли. Заставила портниху обрезать их и превратить в шорты. Там же приобрела симпатичную нижнюю рубашку-комбинацию. Она модифицировалась в топик. Карл в ужасе наблюдал за этим кощунством, но я была непреклонна. Более того, и его потом заставило купить бриджи и рубаху с короткими рукавами. Разжились мы оба и шляпами, и шлепанцами, которые не жалко сбивать по песку и камням. Ну и парой комплектов местной одежды для города пришлось обзавестись. Приволокли мы все это в дом, сгрузили и сразу же получили в руки огромную корзину. «В нее можно меня целиком засунуть», сообщила я Ларисе, разглядывая этого плетеного мастодонта. «Ни я, ни Карл ее не поднимем». «Да ладно», — отмахнулась экономка. «У нее сзади лямки. На спину цепляете и тащите по очереди». Лямки действительно имелись. Только вот, если я вставала вплотную к корзине, то мы с ней были почти одного роста. Я задумчиво погрызла ноготь на большом пальце. «Да у меня пупок развяжется, если подниму такую тяжесть. Ведь ее придется еще наполнить продуктами». «Лариса, а поменьше ничего нет?» – спросила наконец. «Есть, но тогда придется брать две корзины», – пожала она плечами и вынесла другие плетеные конструкции в половину объема от первой. «Мы лучше эти возьмем», – заявил Карл и подхватил одну из них, пока экономка не передумала. «Лариса, а у вас колеса есть?» – снова задала я вопрос. «Чего?» – растерялась женщина. Некоторое время у меня ушло на объяснение того, что мне требовалось. В итоге пришлось сначала налегке сбегать в лавку, торгующую всякими хозяйственными вещами. Оттуда мы притащили 4 колеса, предназначенные для... не знаю для чего, диаметром примерно в 20 сантиметров. Кроме того, 2 квадратные досточки и инструменты. На рынок отправились, когда спало дневное пекло. И надо было видеть лица прохожих, провожающих взглядами наши корзины, которые ехали на собственных колесах. Не, ну правда, я что, и шаг таскать такие тяжести? Я библиотекарь, хрупкая и маленькая. В России с подобными сумками-тележками в магазины многие ходят, например, бабушки или те, кому нельзя поднимать тяжести по состоянию здоровья. А у нас с Карлом корзины-тележки. Удобно ведь? И что-то мне подсказывало, что за этот месяц мы еще набегаемся за покупками, так что лучше сразу позаботиться о себе. Ну, что я могу сказать о рынке? Рыбы много, всяких кальмаров, крабов, мидий и прочей вполне узнаваемой морской живности. Правда, их нужно покупать с утра, пока свежие. Так что мы ограничились овощами, корнеплодами, крупами, фруктами и другими не портящимися продуктами. И все равно, даже на колесиках корзины тяжело постановали, пока мы катили их до дома. Но лучше уж пусть стонут колеса и корзины, чем я. К ужину Марвел не спустился. Рид сказал, что маг занят экспериментом, так что Лариса отнесла поднос с тарелками в лабораторию. А нас с Карлом, экономкой и Дворецкий принялись инструктировать насчет завтрашней поездки. Сообщили, где найти судно. Посоветовали проверенного капитана. Выдали запас продуктов, фляги, одеяло. Лариса сразу предупредила, что за день мы не управимся. Мол, русалки в этих краях наглые и своенравные. На деловое сотрудничество идут плохо, и придется нам поломать головы, как получить у них необходимую чешую. К тому же те травы, про которые говорил Марвел, собирают на рассвете и на закате. Так что посоветовала морально и материально готовиться к тому, что проторчим мы там от 3 до 7 дней, и это в лучшем случае. Рид ей поддакивал и давал советы, где лучше на острове разместиться. Сообщил, что он необитаем, но там есть пресная вода и даже небольшой водопад. Мы с Карлом мотали на ус и мрачно переглядывались. Мда, не так я представляла себе практику. Хотя, с другой стороны, несколько дней вдали от цивилизации, на необитаемом острове, на берегу теплого моря. Позагораю, наплаваюсь, кажется, все не так уж и плохо. «Ты чего это такая благостная?» — спросил меня напарник, когда мы оказались возле дверей в нашей спальне. «Ты уху варить умеешь?» — не впопад спросила я. «Уху нет, но смогу запечь рыбу в глине или на камнях», — ответил он и вопросительно поднял брови. «А плаваешь хорошо?» «Совсем не плаваю», — помрачнев выдал он ответ. «Там, где я вырос, нет большой воды». «Научу», — отмахнулась я. «А теперь подумай о том, что никто не узнает, как быстро мы добудем все требуемое. И о том, что можно отоспаться и позагорать на пляже». В глазах напарника начало зарождаться понимание. Я подмигнула ему и отправилась собирать вещи. Солнце еще только начинало пригревать землю, а мы с Карлом уже подходили к причалу в порту. Нужная нам шхуна, точнее баркас, если уж говорить честно, нашелся довольно быстро. Небольшой, но крепкий на вид, с гордым названием «Ласточка». Капитан обнаружился тут же. Седой сухощавый мужчина сидел, свесив с борта босые ноги с закатанными штанинами, и неторопливо чинил сеть. «Капитан Жакоб?» — окликнул его Карл. «Допустим», — ответил мужчина, подняв голову и принялся рассматривать нас сквозь ресницы. «Мы по указанию Марвела Гринга». «И что?» — прозвучал абсолютно равнодушный вопрос. «Нам Лариса сказала, что вас можно нанять», — вмешалась я. «Ах, Лариса!» — гораздо более заинтересованно отозвался Жакоб. «И куда же вам надо?» «На остров русалок», — снова ответила я. Капитан отложил сеть, неторопливо встал и потянулся. Осмотрел нас и нашу экипировку, после чего сообщил. «Тебя, девчушка, отвезу, не вопрос. А вот парню твоему лучше туда не соваться. Заморочит ему голову хвостатые, разобьют вашу любовь». «О!» — воскликнула я и положила руку на локоть Карла, так как он собрался что-то сказать. «Мы не пара, то есть пара, но иначе, мы напарники. Студенты магической школы. Ну, друзья». «Ну, ежели так, то поднимайтесь», — указал нам на трап капитан. «Цену знаете? И сообщите, когда вас забрать. Я там стоять и ждать вас не стану. У меня жена ревнивая, и потом не докажешь, что с этими ничего не было». У Карла брови поползли на лоб, а я хмыкнула. «Кажется, кое-кому светит не только пляжный отдых. Впрочем, это не мое дело». Путь до острова занял, по ощущениям, больше 3 часов. Капитан Жакоб увел судно, а мы с Карлом прилегли в тенек, да и задремали. Но разбудил нас владелец судна только когда мы прибыли к месту. «Ну что, ребятки, вот ваш остров. С этой его стороны пляж песчаный, тут я вам и советую остаться. Вот на этом краю мелко, а там...» — последовал небрежный взмах рукой вправо. «Глубоко. С противоположной стороны острова скалистый берег. Поаккуратнее там, ноги не переломайте. Но именно там находится водопад и пресная вода, так что сходить все равно придется. Там же расположен грот. Вот в него не лезьте. Не любят хвостатые, когда в их владения заходят. Как бы беды не было, коли сунете туда свои любопытные носы». «А что в нем?» — не утерпела я. «Да кто же знает», — пожал плечами Жакоб. «Те, которые видели, что в нем, и могли бы рассказать, не возвращались». Может, хвостатые их к себе забрали, а может, уморили. Так что мы к ним не лезем, они к нам. Только самые отчаянные головы и наведываются на их территорию. Ну и маги изредка». Я поежилась и посмотрела на Карла. Он понял мои опасения и приобнял за плечи. А капитан продолжил. «К берегу я подойти не смогу. Рискованно, но тут не глубоко. Прыгайте в воду и пешочком дойдете». «Как это пешочком?» — возмутилась я. «Мы же промокнем». «На такой жаре быстро высохнете. А только к берегу я не стану приближаться, и не просите». «Вот же рыгор!» — буркнула я. «Ладно, отвернитесь, я переоденусь в то, что не жалко мочить в соленой воде. Карл, ты тоже давай натягивай короткие штаны, что мы тебе купили, а рубашку вообще снимай». «Ну как же!» — залился краской парень. «Я же не могу перед тобой быть раздетым». «Можешь!» — отмахнулась я. «Что я, почти голых мужиков не видела, что ли?» «А видела?» — хохотнул Жакоб и присмотрелся ко мне внимательнее. «Но я пояснила не ему, а Карлу. А то еще будет от меня по кустам прятаться, изображая девицу на выданье. У нас на пляже народ загорает и купается в таком специальном, очень открытом, быстро сохнущем белье. Мужчины в плавках, а женщины в купальниках. Так что поверь, я тебя стесняться не стану». Под любопытным взглядом капитана мы спрыгнули за борт. Вода сначала обожгла холодом разгоряченные на солнце тела, но уже спустя минуту стало комфортно. Здесь действительно оказалось неглубоко, мне до подмышек. Мы уже расплатились за доставку сюда и договорились о том, когда прийти за нами снова, обсудив стоимость услуги. Жакоб пожелал удачи, еще раз объяснил, где лучше остановиться, и потом долго смотрел нам в спины, пока мы брели к берегу, подняв над головой сумки и оружие. Выбравшись на берег, мы оба опустили вещи на песок и какое-то время провожали взглядами удаляющийся кораблик. «Не нравится мне все это», — выдал Карл, когда парус затерялся вдали. «Я тоже не в восторге», — вздохнула я. «Идем искать место, где устроим лагерь». Напарник кивнул, подхватил свою сумку и меч и пошел, не оглядываясь. Даже забыл, что вроде как стесняется меня. Я посмотрела на его голые плечи и спину и подумала, что надо бы нам сначала обоим воспользоваться солнцезащитным кремом, а то к вечеру вместо практикантов останутся два красных испеченных рака. Оставлять вещи без присмотра мы не решились. Мало ли, вдруг остров не такой уж необитаемый. Или, того хуже, живут здесь какие-нибудь обезьяны, которые утащат наше имущество и ищи его потом по всему острову. Так, с сумками и оружием, и ходили. Эта часть острова, как и говорил капитан Жакоб, была песчаной. Как только широкая полоса песка заканчивалась, сразу же начинала расти редкая травка, а над головой шумели кронами сосны. Оригинальная природа, надо сказать. Я почему-то ожидала увидеть пальмы, но нет, пальм не было и близко. А вот сосны и пышные кусты с яркими пахучими цветами имелись в избытке. Чтобы пройти остров насквозь и добраться до другой его стороны, нам потребовался час. Но, откровенно говоря, не думаю, что территория так уж велика. Просто ходьбу затруднял скалистый ландшафт. Обнаружили мы и обещанный водопад, небольшой, но красивый, с ледяной кристально чистой водой и вытекающий из него ручей, точнее, скорее уж речушку, впадающую в море. Позднее нашли и грот. Долго переминались у порога, вяло подначивая друг друга на то, чтобы войти. Но так и не решились. Ушли. Скалистый берег мне не понравился. Он обрывался вниз отвесной стеной, а у ее подножия бились арифы волны. Ни поплавать, ни понырять, ни судну подойти. Так что пришлось возвращаться к песчаному пляжу. По пути освежились в водопаде, набрали воды и отправились строить шалаш или навес. Я в этом деле была полнейшим профаном, но Карл ловко натянул между двух близ стоящих сосен веревку, натащил веток, вырыл ямку для костра, аккуратно сняв предварительно дерн. Я только наблюдала, мотала на ус и выполняла мелкие поручения по типу «подай-принеси». «Ты часто вот так на природе ночевал?» — спросила, когда мы уселись в тень, чтобы отдохнуть. «Частенько», — спокойно кивнул он. «А ты?» «Я вообще ни разу не ночевала на открытом воздухе. Не довелось как-то. Поэтому сейчас немного нервничаю», — смущенно кашлянула. «Не переживай», — одними глазами улыбнулся друг. «На ночь начертим защитный круг. Дождя вроде не планируется, но если погода испортится, укроемся в скалах». «Как ты думаешь, что в том гроте?» «Да кто ж его знает? Русалки они...» Он задумчиво почесал затылок. «Слушай, а что ты знаешь о русалках? Мы ведь их на бестиологии и фееведении еще не проходили». Я похолодела. Рыгор косматый. А ведь и правда не проходили. Все мои познания об этом виде нечисти ограничивались земными сказками и мультфильмами. Или они не нечисть? Нет, по земным сказкам все-таки народом они не являются. Всякие ожившие утопленницы и так далее. А тут... «Вот блин!» — выпалила, вытаращившись на напарника. «Понятно», — усмехнулся он. «Ладно, сейчас купаться, затем готовим обед и отдыхаем до вечера». Когда пошли плавать, то оружие и ценные вещи оставили на пляже, на видном месте, но даже при этом обвели вокруг них защитный круг, чтобы не уволок кто, если вдруг мы отвлечемся. Карл, хоть и плескался на мелководье, так как не умел плавать, умудрился поймать большую рыбину. Сам ее почистил и разделал, но вот уху варить пришлось мне. Договорились, что в следующий раз он приготовит запеченную. Лариса снарядила нас грамотно. И котелок походный дала, и посуду, и запас крупы, соли, картошки. Неделю мы спокойно протянем здесь, особенно если еще будет свежая рыба. Так и прошел день. Ели, плавали, загорали, даже поспать успели в тенечке. А обычное такое времяпрепровождение на природе. Русалки или кто-нибудь иной из водной нечисти нас посетить не соизволили. После первого же заплыва я подбила Карла на то, чтобы он разделся. Я видела местное мужское белье. Эдакая вариация на тему семейных трусов, только из плотного хлопка или сатина. Так что ничего лишнего я бы все равно не увидела. Друг сначала поломался, но я дала ему слово чести, что как парень он меня не интересует. Покушаться на него и пялиться не стану. И сама стесняться тоже не буду. Но плавать в одежде, пусть даже это шорты и топик, я отказываюсь и ему не рекомендую. После чего отвернулась и спокойно стянула вещи, оставшись в исподнем. Женское бельишко, имевшееся у меня, было своеобразным. Фасона примерно 50-х годов 20 века на Земле. Высокие трусы с пуговками и веревочкой вместо резинки. И очень закрытый бюстгальтер. Мне оно казалось дико старомодным и нелепым, как из бабушкиного сундука. Поэтому свой кружевной комплект, в котором попала в межреальность, я оберегла как зеницу ока для особенных случаев. Карл сдавленно крякнул за моей спиной, когда я разделась, и потом старательно отводил взгляд в сторону, где-то с часок. А затем понял, что чихать я хотела на то, пялится он на меня или нет, и сама ниже его пояса не смотрю, и тоже расслабился. Вообще классные у нас с ним отношения. Ни он во мне девушки не видит, ни я в нем парня. Очень удобно. О чем я и поведала ему, когда мы валялись на песочке, подставляя солнцу бледные тела. «Злая ты, Кира», — хохотнул он. «Могла бы хоть изредка делать вид, что я мужчина». «Оно тебе надо», — лениво отозвалась, не открывая глаз. «Нет», — после раздумий выдал напарник. «Ты мне как младшая сестренка. Я тебя по-другому от чего-то совсем не могу воспринимать». Я на ощупь нашла его руку и пожала. Так и лежали какое-то время, переплетя пальцы. «Идем, поучу тебя плавать». Когда совсем расплавилась от жары, потянула его к воде. Следующие дни были такими же. Мирными и спокойными. Спали, ели, загорали, купались, ловили рыбу и искали мидий. Нашли заросли малины и обобрали кусты. Единственное поручение, которое мы выполнили, это нарвали нужные травы и вывесили пучки сушиться на веревке в тенечке. Хороший запас получился. Все Марвелу точно не отдам, мне и самой пригодятся такие редкие растения. Поэтому, как Карл не ворчал, мол, и так уже хватит, я с упорством барана гоняла его и на рассвете, и на закате собирать такие замечательные и дорогие, что немаловажно, ингредиенты. Ну, ракушек набрали целый мешок. Опять-таки, часть Марвелу, часть мне. Карл алхимию не любил, предпочитая артефакторику. Так что все мне. В общем, у нас был умиротворяющий и благостный туристический поход. Никакие русалки к нам даже и не думали являться. К вечеру четвертого дня я начала беспокоиться. Нет, мне все нравилось, я отлично отдохнула, накупалась в море, у нас обоих кожа приобрела красивый шоколадный цвет. Великолепный крем оказался, ожогов не допускал, а вот загар очень даже. Но скоро ведь за нами приплывет капитан Жакоб, а мы так и не добыли чешую русалок. И что нам говорить научному руководителю? Завалить практику совершенно не хотелось. Провели мы совещание и решили, что вечером придется учинить что-нибудь этакое, дабы привлечь к себе внимание морских жительниц. Что именно, я пока не знала, но непременно придумаю. Вот поплаваю еще немного, вздремну на солнышке и обязательно придумаю. К закату мы все подготовили. Сложили костер в ямке в той части пляжа, где глубоко становилось почти у самого берега. Я рассудила, что по мелководью до нас русалки не смогут добраться, а нам ведь нужно с ними пообщаться. Соорудили рядом с костром подобие столика и застелили его одним из одеял. Я приготовила свои травки и алхимический котелок. Не знаю зачем, но мало ли, вдруг понадобится. Затем мы обвели нашу базу небольшим защитным кругом и заговорили его от нечисти и нежити. «Кира, ты уверена, что сработает?» — в который раз уже вопросил Карл. «Не, но попробовать-то надо. Ты только не атакуй их, ладно? Они хоть и вредные тетки, по слухам, но все-таки женщины. Попробуем поторговаться и добыть все по-хорошему». «Ох, не верю я, что все обойдется», — нервно потер ладони напарник. Он явно волновался, напуганный россказнями Ларисы и капитана Жакоба. Но деваться нам было некуда. А Голь, как известно, на выдумку хитра, о чем я и сообщила другу. Он зыркнул на меня, но мудро промолчал. И правильно, знает ведь мой характер. Если мне что-то втемяшилось в голову, я не успокоюсь. Солнце коснулось горизонта, и я начала представление. Прокашлялась, сделала небольшую распевочку под опешившим взглядом Карла и запела песню сирены. Русалки — это, конечно, не сирены, но нам, кабанам, все равно. Главное — результат. Порывом ветра над волною белопенной, листвой осенней и апрельским громом первым. Самозабвенно выводила я, поглядывая из-под ресниц в сторону воды. Примечание. Песня «Сирена». Слова Леонида Дербенева. Композитор Юрий Чернавский. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Слова я знала хорошо, так как в отчим доме соседка сверху, немолодая уже женщина, часто громко включала ее. А мне деваться было некуда, нравилось или нет, приходилось слушать вместе с нею, так как тонкие стены панельной многоэтажки звуки не глушили. Возможно, я фальшивила, но тут никто не мог бы мне на это указать.